Глава 19. Грешные мысли. Утром, когда Гуля уже ползала по дивану, Алсу накинула на голое тело халат и направилась в кухню. Она лениво налила себе кофе и стала косо наблюдать за тем, как обнаженный по пояс Илья провожает Кристину. Он трепетно ее обнимал и со всей нежностью целовал в губки. Кристина отвечала на поцелуй и гладила затылок парня. Наконец, когда Илья закрыл за гостьей дверь, Алсу бросила в него насмешливый взгляд, косо пробегаясь по волнительным изгибам мышц на животе. «Какая милая сцена прощания!» — хихикнула девушка и сделала небольшой глоток кофе. Илья улыбнулся и тут же направился к кухне. «Кофеек, пожалуй, присоединюсь к тебе», — хмыкнул он и подошел к столу. «Давай», — все так же из-под лобья, поглядывая на сексуальные рельефы живота, груди и рук, пробормотала Алсу и снова шумно отхлебнула из чашки. Илья быстро насыпал себе кофе, залил кипятком и присел напротив хозяйки. Случайным жестом Алсу открыла обзор на свою грудь, которая соблазнительно выглядывала из-под расстегнутого наполовину халата. «Как спала?» — равнодушно спросил парень, очень мелкими глотками отхлебывая кофе. «Да», — махнула рукой Алсу, — «как обычно». «Ясно», — ухмыльнулся Илья и косо глянул на волнительные холмики под халатом. «Я тоже не выспался что-то». «Да, действительно, с чего бы это?» Алсу иронично посмотрела на парня и остро стрельнула глазками. «Всю ночь кроваткой скрипели». Девушка вдруг звонко хихикнула. Илья смущенно улыбнулся и пожал плечами. «Это точно!» С теплой улыбкой улыбнулась Алсу и, коротко зевнув, случайно засветила край соска. «Не выспалась?» пробормотал Илья, не зная, как еще поддержать беседу. «Да!» Снова махнула рукой Алсу. Мысленно Илья уже бурно трахал эту девушку. Он вспоминал спину стоящей на четвереньках Кристины и представлял на ее месте Алсу. Его член снова начал стремительно набухать. Он слушал ленивый голос Алсу, которая рассказывала ему что-то про рутину и работу, но в воображении она лежала перед ним на спине. Он нежно массировал ее крупную грудь, а его напряженный член сладостно проваливался в горячее влагалище. Парень делал небольшие глотки кофе, кивал, односложно отвечал и все глубже проникал в жаркое половое отверстие. Он выходил наружу, нежно терся мощной головкой об половые губки и снова с искренним наслаждением проскальзывал в горячее влагалище. Он старательно представлял нежные стоны Алсу и понимал, что ему срочно необходимо отвлечься, сменить обстановку мыслей. Периодически картинка менялась, и он видел идеально округлые ягодицы. Он плавно проскальзывал членом под эти упругие половинки и чувственно выдыхал от наслаждения, когда его пенис мягко входил в жаркую пещерку. Чувствуя, как в штанах становится мало места, как нагревается головка и сильно сжимаются яйца, он быстро поднялся на ноги. «Так, ладно», — суетливо пробормотал он. «Я на зарядку и на работу буду собираться». Снова смущенно улыбнулся парень, отнес кружку в раковину и удалился из кухни. Алсу самодовольно улыбнулась и на мгновение закусила губу. Она допила кофе и торопливо направилась в зал. «Так, мадам, давай-ка одеваться!» — строго пробормотала она, глядя на дочь. «У!» — недовольно простонала Гуля и сделала хмурое лицо. «Ничего не знаю, сейчас окошко открывать будем. Давай одеваться!» — улыбнулась Алсу, присела на край дивана и притянула девочку к себе. Посадив ребенка на колени, она взяла лежащие рядом колготки и ловко нацепила их на хныкающую девочку. «Так, не ругайся», — я сказала. Алсу тут же нацепила вторую колготину и, поставив девочку на ножки, быстро натянула ткань на маленькую задницу. «Все, жопка должна быть в тепле, правильно?» Она тепло улыбнулась. «А?» — как-то вопросительно выдала Гуля. «Да, окошко сейчас открывать будем. Надо одеваться». Когда на Гулю была надета белая тонкая маечка, Алсу устало выдохнула и поспешно открыла окно. Вскоре она сидела за компьютером и, внимательно глядя в экран, стучала по клавиатуре. Она слышала, как Илья закрывает за собой дверь, и напряженно думала о том, что хочет его. Она все больше и чаще представляла себя на месте Кристины и мысленно ругала себя за это. В ее воображении она все чаще стояла перед Ильей на четвереньках и чувственно постановала, пока его спортивный живот ритмично шлепался об ее задницу. Она все более нервно бегала пальчиками по клавиатуре и напряженно кусала губу. Внезапно в ее воображении Илья с силой повалил ее на пол, лег на нее и суетливо направил в нее свой мощный член. Алсу продолжала печатать, ее бедра нервно ерзали по стулу, словно пытаясь потереть клитор об поверхность стульчика. Илья опирался локтями в пол и очень жестко бился лобком об лобок Алсу. Он возбужденно дышал девушке в шею и все активнее трахал ее. Алсу закусила губу и вдруг перестала печатать. «Не, я так не могу работать. Это жесть какая-то!» Едва не плача, прошептала она и прерывисто выдохнула. Она присела на диван и посмотрела на дочку. В надежде, что рядом с ребенком она не будет думать о сексе, она долго общалась с дочкой, играла, рассказывала ей обо всем и ни о чем, включала ей мультики и в целом пыталась не думать об интимных делах. К вечеру, проходя мимо комнаты Ильи, она снова остановилась перед приоткрытой дверью. Чуть расширив глаза, она стала подглядывать, как молодой человек отжимается от пола, чувствуя, как ее тело покрывается мурашками. И потом она глотала ком и непрерывно смотрела в щель дверного проема. Корпус Ильи держался идеально ровно, руки чувственно напрягались на каждом отжиме. Молодой человек шумно выдыхал и пыхтел. Алсу непроизвольно закусила губу и сделала неровный вдох. Илья не замечал ее и продолжал плавно поднимать и опускать свой корпус на сильных накачанных руках. Алсу беззвучно хихикнула, заметив на трусах парня сильную выпуклость, вероятно, напряженного до предела члена. «Ох!» — едва слышно прошептала девушка. По ее телу снова пробежали мелкие капельки волнения. Наконец она заставила себя оторваться от эротического зрелища и метнулась в ванную. «Фу! Надо остыть, наверное! Что-то не замечала я раньше, что меня так заводят накачанные парни!» Вслух пробормотала она и негромко ухмыльнулась. Вскоре она стояла под мощными струями прохладной воды, искренне наслаждаясь свежестью. Она чувственно размазывала гель для душа по груди, животу, спине и ягодицам. На ее лице была сладостная улыбка вселенской радости. Наконец она выключила воду и, завернувшись в огромное белое полотенце, устало вышла из ванной. Она налила себе горячего чая, села за стол и чувственно закурила. Свежесть, охватившая все ее тело, будоражила воображение. С искренним наслаждением она потягивала горячий чай и снова думала об Илье и своем влечении к нему.